Жизнь с избытком – это жизнь видения. Беседа Иисуса Христа с самарянкой имеет большое значение. Помните, что между иудеями и самарянами существовало большое недоверие и даже ненависть, хотя они жили вместе в одной небольшой стране. Они друг друга не любили. И вдруг однажды Иисус попросил падшую женщину дать ему напиться воды из колодца Иакова. Она была удивлена этой просьбой, и это дало повод для прекрасного разговора, во время которого она открыла ему пустоту своей души и своей жизни. А он нежно открыл ей, что он Мессия, который может наполнить опустошенную душу жизнью и любовью. Он сделал ей чудное обещание, когда сидел у колодца. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему пить, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Это случилось, когда ученики вернулись из города, куда они ходили купить пищи. Все, что они видели перед собою, была падшая женщина, которая нарушила спокойствие их жизни. Она вообще была помехой, а кроме того, самарянка. Но Иисус видел больше. Он сказал им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики могли видеть в этой чужой женщине только падшую женщину, кроме того, принадлежащую к презренному меньшинству народа. Иисус видел начало великой жатвы душ, которая будет поспевать. Все заключалось в видении. Жизнь Иисуса была полна видений, великих дел для Бога. Он видел человека в нужде его и видел его перемену или духовную трансформацию, человека чудного, приятного для Бога. Так же и жизнь, которую Он дал нам, полна видений. Он желает, чтобы мы видели нужды человеческие очами Божьими, участвуя в Его видении. Во всей Библии мы встречаемся с великим видением Господа Иисуса Христа, и мы также чувствуем, что Он желает, чтобы мы участвовали в Его видении. Без видения народ погибнет. В наши дни также, если мы не будем участвовать в видении Господа Иисуса, многие души погибнут. Это является необычайной ответственностью, которая лежит на нас. Мы должны возвести очи наши. Временами, когда возникает много трудностей в жизни нашей и страх находит на нас, мы погружаемся в наши переживания. Это было знакомо Иову, но он заботился о друзьях своих и молился о них. Бог не только благословил их, но позаботился о слуге своем Иове. В чем же заключается это видение Господа Иисуса Христа? Ответ находится в послании к евреям, 12 главе, 2 стихе. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Он имел видение человека-грешника, который стал человеком святым, ходящим общении с Богом, любящим Его всем сердцем и Ему одному поклоняющемуся. Будущее искупленного человека, наполняющего вечность хвалой и славой, доставило сердцу Спасителя великую радость. И хотя это стоило ему страданий и унижения, отвержения и смерти, Господь Спаситель имел это неизменно пред святыми очами своими и совершил план искупления до конца. Это это было его собственное видение. Но чтобы план вполне завершился, он объявил, чтобы искупленные им на земле помогли ему. Он называет нас соработниками Божьими. И его первый шаг в этом плане – пригласить нас быть участниками этого видения. Он говорит: «Возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели». Если этой возможности в человеческой расе мы не видим, то вряд ли приведем заблудшую душу к нему. Они погибнут, если мы не будем иметь видения. Если мы только видим людей, презирающих Господа и отвергающих любовь Его, и отворачиваемся от них, отдавая свои силы на другие цели. Но если любовь Божия влечет нас, то мы будем смотреть на этих людей с надеждой, что они спасутся. Мы будем помнить, что Он умер за них. Мы будем напоминать себе Его слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус, Господь, приглашает нас участвовать в Его видении целого мира грешников, нуждающихся в спасении во Христе. И мы воодушевляемся все больше и больше искать погибших. Такое чувство было всегда в людях и церкви, имеющих миссионерское стремление. Первые христиане в Иерусалиме перенесли преследование за веру Христа. В результате они рассеялись по разным местам. Они не подняли военное восстание против жестокого правительства. Христиане этого не делают, если они воистину познали Господа. Они подчиняются властям, но в то же время являются послушными Богу и таким образом возвещают о вере и любви своей Господу другим людям. Итак, первые христиане пошли проповедовать о Спасителе всюду. Святое Евангелие. Чем более их теснили и высылали в другие места, тем более распространялась благая весть спасения. По прошествии нескольких столетий христиане перестали возвещать истину. Жизни их стали замкнутыми, и миллионы душ оставались в духовной нужде. Но позже, когда Бог вошел в сердца многих верующих и даровал им видение погибших душ, нуждающихся в жизни с избытком, многие из них оставляли дом свой и любимых своих и шли по всему миру, возвещая благую весть многим душам. Они встретились с оппозицией, преследованием, мучением и даже смертью за Спасителя. Но они не переставали говорить другим о Боге. Многие из них умерли от лихорадки и других болезней, но их места занимали другие. Это была самая сильная армия в мире, которую когда-либо видели на земле. Они не имели мечей или пушек. Эти солдаты несли любовь Божию в сердцах своих. И Бог послал им успех, превосходящий самые сильные их воображения. Видение Господа Иисуса Христа исполняется сегодня. По всему миру тысячи мужчин и женщин с великой радостью несут Его жизнь и любовь духовно голодным людям. Они не занимаются политикой, так как научились из Библии уважать законы тех стран, где они трудятся для Господа. Они не делают заговоров против правительства, потому что Библия учит подчинению власти. Они служат людям медициной и просвещением, но самое главное, они свидетельствуют народам о Христе, Господе Иисусе, который стремится спасти их от греха. Их успехи потрясающие. Индонезии десятки тысяч магометан, которые не знали об истинной жизни 10 лет назад, нашли жизнь во Христе Иисусе. Бирьян, Джаиа, дикари каменного века, еще так недавно, как 15 лет назад, сегодня живут чистую христианскую жизнь, которых привели ко Христу верные и любящие миссионеры Евангелия. Африки. Невзирая на беспокойство и восстание, в течение последних 20 лет миллионы душ пришли ко Христу. В Южной Америке истинные христиане возрастают численно больше, чем возрастает народоселение. Бог действует. Он пользуется людьми, чтобы спасти их. Путем личного свидетельства Его служителей, путем печатного слова через радио, Евангелие достигает людей, как никогда раньше. При наличии 4 биллионов жителей Земли, и все они нуждаются в Евангелии, Церковь Христова встречается с волнующей души реальностью, которой никогда не было в ее истории. Вы, слушающие слова мои, включены в это число также. Если бы вы не находились, вокруг вас есть те души, которые еще не знают Спасителя. Расскажите им, даже если вы не можете оставить ваш дом, чтобы пересечь границу и возвестить другим о нем. Молитесь. Аминь.